чтобы не подвергать весьма важную линию связи излишнему риску. Для него существовали морские пути. В начале 1927 года Никола Попов с паспортом на имя хорвата Станко Кукеца приехал через Австрию в Париж. В эмигрантских кругах его прозвали «Черным» за смуглый цвет лица. Кличка прилипла крепко и вскоре превратилась в оперативный псевдоним, оставшийся до конца жизни. Черный поселился в отеле «Деля Пост», где жили болгарские коммунисты, состоял в особой партийной группе содействия ПГС, создавались болгарские компартии в 20-е годы в ряде стран Восточной и Западной Европы. Они должны были начать действовать в случае нападения на СССР, а пока выполняли задания советской разведки и Коминтерна. Был членом французской коммунистической партии. Официально Попов числился сотрудником советского торгпредства и выполнял обязанности представителя МОПР, Международной организации помощи борцам революции, распределял денежные суммы среди нуждающихся беглецов. Вместе с тем он выполнял задания советской военной разведки. Прежде всего он занялся в гостинице «Деля Пост» вербовкой надежных людей. Помощников он отбирал себе поодиночке и с каждым работал в отдельности. Среди болгарских коммунистов к сотрудничеству он привлек Илью Хайдукова, Илко Младенова, Ивана Атанасова, Вылча Ибришимова, Яни Богатинова, Георгия Булгурова, Валентина Велоянца и Петрану Иванову, урожденная Илиева, которая весной 1927 года нелегально выехала в Париж под именем Петраны Попелиевой к своему мужу Димче. Работать приходилось в крайне напряженной обстановке. Дело в том, что в апреле случился крупный провал советской военной разведки во Франции. Были арестованы нелегальный резидент Стефан Лазаревич Узданский, живший в Париже под именем художника Бернштейна, его помощник Стефан Гродницкий, а также ряд деятелей французской компартии, которые по профсоюзным каналам организовали получение информации с оборонных предприятий. Узданского на посту резидента сменил Павел Владимирович Стучевский. Он обеспечил бесперебойное поступление французских технологических секретов советским специалистам, но контрразведка уже села на хвост многих членов французской компартии и обитателям отеля «Деля Пост». Под наблюдением полиции оказался и коммерсант Кукец. Полиция неоднократно обыскивала его номер в гостинице, но всякий раз безрезультатно. Несмотря на слежку, Попов в 1928 году написал жене в Бургас, чтобы она приехала к нему с детьми. Самовольное воссоединение с семьей стало позднее причиной записи в его характеристике «нарушает конспирацию». Невена Попова с сыновьями Адрианом и Василом прибыли в Париж в августе 1929-го. К тому времени шпионские страсти немного утихли. Однако весной 1931 года в результате тщательной разработки французских спецслужб была вскрыта разветвленная сеть коммунистов на военно-промышленных предприятиях. После провала Стучевского Черный выехал с семьей в Москву. Поселились Поповы в общежитии Коминтерна в гостинице «Люкс» на Тверской улице, ныне гостиница «Центральная». Потом им выделили квартиру в доме политэмигрантов на улице Новая Башиловка, 26. В Москве Никола, которого именовали здесь Николаем Васильевичем, поначалу работал в аппарате Коминтерна, но бумажная работа ему не понравилась. Вскоре по протекции Васила Коларова